Гребешок. Бирмингем, 1935 год. Каждый вечер после тяжелого рабочего дня по управлению семейным бизнесом Эдвард Крокер, как прежде и его отец Ангус, сидел на каменной террасе, пока один за другим не начинали загораться огни Бирмингема, сверкая и переливаясь, точно алмазы, утекая в своем танце в непроглядную даль. Он сидел и смотрел на снующие вокруг горы машины, фары которых были похожи на цепочку маленьких рубинов. И это зрелище неизменно его радовало. Дома у него не было произведений искусства. Один лишь портрет его отца над камином в библиотеке. Но в отличие от отца, Эдвард любил музыку. И, принимая гостей, часто приглашал играть на террасе струнный квартет. В эти летние вечера отголоски музыки слышали жители горы и долины. Единственным домом Эдварда был гребешок, и в детстве он играл среди рабочих и каменщиков, нанятых для его постройки. Он был счастлив на горе. Имелась, конечно, в его жизни одна огромная тайна, которую приходилось хранить, но все же у него была сестра в Лондоне и был гребешок. И как бы шумно, суетно и суматошно ни шла жизнь в городе под горой, на самой горе всегда царил покой. До него доносились только далекие паровозные гудки и вечерние песни птиц в садах. Когда его отец Ангус Крокер отошел в мир иной в возрасте 92 лет, его последним желанием было, чтобы похоронили его в Шотландии, дома. Но выросший в Алабаме Эдвард хотел быть похороненным в гребешке. Он любил свой дом, и когда дела гнали его из города, оставлял инструкции держать свет в доме, включенном от заката до восхода, за садами ухаживать, руководствуясь моими указаниями. Дважды в год Эдвард гостеприимно открывал двери дома для всех своих служащих и непременно подготавливал подарки для детей. Застенчивый Эдвард смотрел на веселье, устроившись на чердаке. Ему было очень приятно наблюдать за детьми. В 1928 году маленькую Этель Луизу Татум, задолго до того, как она стала Этель Клип, лиловой вспышкой, водили на рождественскую вечеринку в гребешок. И, резвясь в саду, она подняла голову и помахала рукой человеку в окне наверху, и он помахал ей в ответ. Но она этого не помнила. Зато помнила подарок. Все мальчики получили по игрушечному поезду, а девочки — по кукле. А она хотела поезд. В свои 9 лет она уже была вечно недовольным человеком. А 70 с лишним лет спустя у Этель Клип снова был повод для недовольства. Когда Мэгги вошла, она тут же сообщила: «Я так расстроена, просто ужас, ты не поверишь». «Что такое?» В субботу пошла на чудесную свадьбу в церковь адвентистов, так все подружки невесты, да и сама невеста, оказались с татуировками. Представляете? Красивые белокурые девицы, разукрашенные татуировками. В мое время приличная девушка даже не встречалась с мальчиком, у которого есть татуировка. О чем они вообще думают? И еще того хлеще, у жениха вся голова была в дредах, хоть он и не цветной. Только вообразите, во что превратится мир лет через 50. Сидят себе старушки, играют в бридж, а руки у них морщинистые, толстые руки, до локтей покрыты татуировками. Господи помилуй, да кому нужна бабушка с татуировками?» Этель закурила и вздохнула. «Помню время, когда мальчики были аккуратно подстрижены». «Я тоже помню», — вставила Бренда. «А теперь все хотят выглядеть неряшливыми, а все то телешоу виновато. Пороки Майами. С тех пор народ перестал бриться. Богом клянусь, люди так поглупели, что-нибудь входит в моду, и вдруг все словно с цепи срываются. А как же личность, индивидуальность? Если появится шоу про нудистов, я не удивлюсь, коли на следующий день вся Америка будет бегать голышом». Бренда захохотала. «Боже, сохрани! Я точно не переживу этого зрелища! Я даже себя-то голую видеть не могу, а других тем более!» Этель скорчила мину. «Я вам одно скажу. Ежели все примутся бегать трусой, в чем мать родила, с болтающимися во все стороны причиндалами, я в такой стране жить не останусь!» Поначалу Бэбс Бингингтон не могла понять, почему адвокат Далтонов так внезапно передумал. «Мы решили поручить это дело другим». «Вот и все, что сказал мелкий мерзавец, и это после всех ее посулов». Ушло несколько дней, чтобы выяснить, в чьи руки отдали гребешок, а выяснив, она просто впала в неистовство от ярости. Могла бы и догадаться. Эта чертова шайка с горы снова ее опередила. Никак не сдается. Что бы она ни делала, они каждый раз отряхиваются и поднимаются. Не удалось заполучить гребешок, над которым они так трясутся. Ладно, но если они рассчитывают, что это сойдет им с рук, то жестоко ошибаются.